Глава 7. В Липнице Борис ранее бывал всего несколько раз. Если сказать точнее, проезжал мимо нее, не останавливаясь по пути в Константиновку. Деревня оказалась больше, чем он рассчитывал увидеть, и оживленнее. Как вскоре выяснилось, на противоположном берегу Белого озера строили поселок, и Липница находилась на подъеме. На стройку требовались рабочие, дышащая на ладан пекарня расцвела, здесь стали подавать и вторые блюда, и салаты, владелец поговаривал об открытии кафе. То ли еще будет, радовались местные. Жителям новенького поселка понадобится многое. За всем в Константиновку или в Быстрорецк не накатаешься. Борис, проникнувшись атмосферой всеобщего ожидания, тоже подумал, не переехать ли ему сюда, не начать ли все с нуля в некогда родных местах. На селе и люди говорят добрее, и природа опять же, и на деньги от продажи городской квартиры в деревне можно дворец отгрохать, еще и на какой-нибудь бизнес останется. Автомастерскую можно открыть или шиномонтажку. Жилье Борису удалось снять в два счета. Многие предлагали рабочим из города флигели и отдельные дома. Он поселился на одной из окраин Липницы в маленьком домике, хозяева которого жили в Константиновке. Разросшиеся деревья и кусты в саду, исчезнувшие под напором травы грядки, дикий виноград, полностью скрывавший беседку. Борис чувствовал себя Робинзоном на необитаемом острове. Сам дом, состоявший из двух комнат, кухни и сеней, был аккуратным, без противного затхлого запаха, присущего помещениям, где давно не живут люди. Имелись баня с провалившимся полом, практически непригодная для использования, и летний душ, вполне подходящий. А в доме мебель, холодильник, микроволновка и телевизор. Вдоволь нарадовавшись прелестям деревенской жизни, на третий день новоявленный пейзанин вспомнил, зачем, собственно, явился в этот рай на берегу озера. В поселок с малопонятным шифром вместо названия Борис отправлялся как на долгожданную экскурсию, с ощущением предвкушения, приготовившись радостно ахать, вспоминая былое. Машина осталась дожидаться хозяина во дворе дома. Борис полагал, что дорога, ведущая к поселку, где никто не жил более 3 десятка лет, заросла, его легковушка не проедет, про паломничество местных к водопаду он тогда не знал. Поэтому предпочел пешую прогулку. И для здоровья полезно. То, что дорога есть и вполне приличная, проходимая, Борис понял быстро, но возвращаться за автомобилем не стал, шагать по лесу понравилось. Тишина, благодать, птичий щебет. Заблудиться не боялся, рюкзак был легким. Борису даже петь захотелось, но он не стал. Смешно это выглядит, хотя кому смотреть и смеяться над ним. А вот и поселок. Прислушавшись к своим ощущениям, Борис понял, что чувствует внутренний трепет. Чем ближе подходил к В-26, он вспомнил, местные частенько называли его веником, тем ярче разгоралось в груди осознание, что он поступил верно, что его ждали? Разумеется, нет. Кто мог ждать? Как выяснилось совсем скоро, так и было. Поселок напоминал слоеный пирог или торт. Первый слой – розочки. Сладко, мило, нарядно. Само собой, тут царила разруха, дома были разбитыми, дороги заросли, всюду мусор, ржавые железки, колотые кирпичи и прочие приметы заброшенных поселений. Но, как и сад в съемном доме в Липнице, картина вызывала не уныние и тоску, а ностальгию, умиление. Возникли мысли о том, как он и его родители, бабушка с дедом, школьные друзья и дворовые приятели ходили по этим улицам, а от стен домов отражались их голоса и смех. Все это словно бы тут и осталось, никуда не ушло с годами, и воспоминания закружили-заворожили Бориса. Вот детский сад, а вот площадка с покореженными качелями, рыжей от ржавчины горбатой горкой и жалкой покосившейся верандой, где они с друзьями любили собираться вечерами. Я тут курить пробовал, а отец учуял запах дыма и впервые в жизни выпорол. С той поры Борис никогда не курил. А вот старый парк, где весной цвела сирень, Ее было так много, цвела она так бурно, что запах разносился по всему поселку. Потому парк, который официально назывался Ленинским, все звали Сиреневым. В этом здании с полностью разрушенной стеной было кафе-мороженое. Там давали самый вкусный в мире пломбир, не шариками, а горкой, посыпанной шоколадной стружкой. А это дом культуры, где Боря занимался моделированием. А вот и школа, а за ней футбольное поле. Борис шел и шел, почти не замечая разрухи, удивляясь, насколько живыми и яркими оказались его воспоминания. Правда, несколько домов сгорели, вид почерневших останков кольнул в сердце, но все равно боли не было. Было торжество внезапно пробудившейся памяти, спавшей до этого дня, и звонкое эхо былого, зазвучавшее в душе. Позже Борис думал, что проклятый поселок заманивал его все дальше, подкидывая приманку за приманкой, усыпляя бдительность, затуманивая мозг. Он вытащил телефон и снимал на камеру, предвкушая, как станет после возвращения рассматривать снимки. Вот детская поликлиника. Боря часто болел ангиной, и медсестра давала ему кисло-сладкую витаминку, чтобы он не орал, когда ему делают укол. Болеть было неплохо. Лежишь, телевизор смотришь. На уроки не нужно. Бабушка варит кисель и рассказывает бесконечные сказки. Бабушка, куда же она подевалась? Время вспомнить об этом еще не пришло. Сам не заметив, Борис оказался в глубине поселка, добрался до своего старого дома. Вот подъезд, вот окна на втором этаже, кухня, комната, в которой жили они с бабушкой, комната родителей. Стекла почти нигде не уцелели. Наверное, долгие годы дожди хлестали в оконные проемы, снег заваливал опустевшие комнаты, обои, в одной комнате серо-голубые полосатые, в другой белые с красными маками, чернели, пузырились, отваливались от стен, догнивали на грязном полу. Мебели, не говоря уж о люстрах, книгах, шторах, красном ковре с синими узорами и прочих вещах, в квартире не осталось. Родители вывезли все, заполнив до отказа багажник пятерки и наняв грузовик. Люди бежали из веника, сломя голову, но родителям достало мужество не пороть горячку, успокоиться и забрать с собой нажитое, оставив на старом месте лишь стены и свой страх. И воспоминания. Отлично зная, что в квартире ничего нет, Борис зачем-то пошел в подъезд. Хотелось выглянуть в окно своей старой комнаты. Поднялся по лестнице и подошел к двери квартиры. Интересно, заперта ли она? Дверь оказалась открыта. Войдя внутрь, Борис обомлел. Он ожидал чего угодно, но увиденное было невероятным. Все оказалось на месте. Обувница, зеркало и полки в прихожей. Слева чистенькая кухня, линолеум в шашечку, голубая квадратная плитка над раковиной, потертая ковровая дорожка, круглый светильник. Но ведь он точно был в Быстрорецкой квартире, как и овальное зеркало, которое Борис после смерти матери отнес на помойку, потому что оно разбилось. Полупрозрачная дверь в их с бабушкой комнату, а за дверью... Чушь, бред. Силуэт человека. Кто-то сидел в кресле напротив двери. «Заходи, не робей», — донеслось из комнаты. Голос был тот самый, знакомый, родной. Борис вскрикнул и зажал рот руками. «Неужели...» В-26 слоеный пирог. Вот он, следующий слой, скрывающийся за обычными руинами, за налетом полузабытого, приукрашенного прошлого. Борис распахнул дверь, не успев задуматься или испугаться. Кресло стояло возле окна, как и много-много лет назад. И все тот же коричневый письменный стол, а подорг стеклом, расписание уроков и фотографии, и книжный шкаф со стеклянными дверцами, и комод, и раскладной диван, и горшки с фиалками выстроились на подоконнике. И она, бабушка, сидящая в кресле, сложив руки на коленях, домашнее платье с большими фигурными пуговицами, халатов бабушка не признавала. Волосы убраны под платок, глаза улыбаются, а лицо строгое, будто Борис провинился. Она давно уж простила, но напускает на себя суровый вид, чтобы ему было совестно, чтобы запомнил хорошенько и больше так не поступал. Мысли метались, скакали, сотрясая голову, и она стала наполняться сверлящей болью. Не может быть, ничего не должно, родители все забрали, а бабушка, она же, она... Презрев доводы разума, Борис хрипло спросил. «Ты все это время тут жила? Одна?» Бабушка грустно улыбнулась. «Но почему не сказала? Как мама с папой тебя бросили?» Говорил, а сам знал. «Все не так. Ложно, невообразимо. Будь это бабушка, ей бы сейчас было лет 100, а этой женщине около 60, как бабушке тогда. И одежда та самая осталась. Да и как она могла тут жить в полном одиночестве, в пустом городе?» «А я жду, жду, когда ты придешь», — сказала она и улыбнулась ласково. «Вот и пришел меня спасти, внучек мой. Хорошо, славно. Теперь смогу выйти отсюда. Надоело заперти-то». Борис хотел спросить о многом. Миллион вопросов вертелось на языке, однако не успел. Бабушка потерла ладони одну о другую. Она часто так делала. Раздался сухой свистящий звук. «Змеиный», — подумалось Борису. Точно такой же, змеиной, сделалась и улыбка бабушки. Она смотрела хитренько, губы морщились, а язык, высунувшийся изо рта, как юркий опасный зверек из норы, был черным. Бабушка улыбнулась еще шире, и лицо треснуло, как гипсовый слепок. Зловонная жижа потекла по щекам, полилась из глаз, капая на платье. «Теперь поможешь мне, наконец-то!» — прохрипело существо. «Будет весело!» Она стала подниматься из кресла. Борис заверещал пронзительно, по-заячьи, попятился. Комната менялась, на глазах теряя нарисованный фальшивый уют. Появился запах сырости, плесень поползла по стенам. Вместо мебели на полу громоздились неопрятные кучи. Одна из них зашевелилась, оттуда высунулась гниющая рука в струпьях. «Не уходи!» — шипела бабушка. «Поиграем! Славно повеселимся!» Борис, подвывая, шарахнулся в коридор, затряс дверь, но та не поддавалась. От отчаяния и ужаса он снова закричал, едва не разрыдавшись. Из комнаты слышались шаги. Одно существо выкарабкалось из кресла и шло за ним, второе, судя по звукам, волочилось по полу. Возможно, плоть его разложилась настолько, что оно не могло подняться на ноги. «Не в ту сторону! Надо не толкать, а тянуть на себя!» Борис рванул дверь, та поддалась. Он очутился на лестничной клетке, чувствуя болезненную слабость. Старался отдышаться, разогнать повисшую перед глазами муть, но не мог. В груди ворочалось тяжелое, горячее, и Борис вспомнил, что доктор предупреждал о проблемах с сердцем. Представил, как оно колотится, бьется из последних сил. В любой момент сосуд может разорваться, и тогда... «Я умру. Умру тут, где живут эти твари, и они будут жрать мое тело!» Ужасная мысль придала сил, и Борис, цепляясь за перила, пошел вниз, стараясь не упасть. Воздух в подъезде был затхлый, как стоячая вода, словно бы уже кем-то использованный, прокачанный через чьи-то мертвые легкие. Как он раньше этого не заметил? Зачем сунулся сюда, еще и в квартиру пошел? Вдох. Нужно сделать глубокий вдох, станет легче. Борис вывалился на улицу, задышал сначала часто и мелко, потом глубже, спокойнее. Сердце забилось ровнее. Кажется, Бог миловал. Сегодня никакой сосуд не порвется, кровь не затопит нутро. Могло ли быть, что ему померещилось? Борис считал себя рациональным, думающим, трезвомыслящим. За ним не водилось всего этого. «Мама, сколько можно просить? Что ты ему голову забиваешь? Он обычный советский ребенок. Какие духи, шаманы, ягморты?» — ворвался в сознание сердитый голос отца. бредового, странного. Видений, голосов, галлюцинаций. Значит, все было на самом деле. Борис поспешно отошел от дома. Никто за ним не гнался, никто не преследовал, не звал. Он достал из кармана платок и вытер потное лицо, представляя, как сейчас выглядит встрепанный, красный, с бешеными глазами, полный псих. Как от такого жене не уйти? Налетел порыв ветра, холодного, колючего, осеннего. Значит, дождь все же будет. Синоптики не соврали. Надо идти домой и поскорее. Вместе с ветром пришло понимание, на него смотрят, за ним следят. Чужие взгляды касались его головы и тела холодными, жесткими пальцами мертвецов, обшаривали, кололи. Борис почувствовал, что коченеет под этими взорами, сжимается в комок и теряет волю. «Не будь слабаком, подними голову, осмотрись, убедись, это нервы шалят. Ты только что чуть сердечный приступ не пережил». Внутренний голос был суров и категоричен, и Борис послушался. Поднял голову, ставшую тяжелой, как колода, поглядел по сторонам и убедился в том, что ничего ему не чудится. На него действительно смотрели.